Значит так, явление первое. Родственники, раздосадованные тем, что богатейшая коллекция живописи и антиквариата уйдет какому-то писаке, принимают соответствующие меры. Поскольку Людмила ни от кого своих бредовых идей не скрывает, более того, она как бы даже гордится ими, то родственнички, естественно, полностью в курсе дела. Они звонят ей по телефону, имитируют голос Параскевича и просят помочь уйти из жизни. Ну, текст может быть примерно таким: «Любимая, я должен соединиться с тобой, но это возможно только в том случае, если такого-то числа. До наступления полуночи я умру. Помоги мне. Я не могу сам уйти из жизни. Религия запрещает самоубийство и считает это грехом. Возьми оружие, оно будет лежать там-то и там-то, и жди меня на лестничном балконе в доме по такому-то адресу». Ну и так далее. Если текст будет хорошо вписываться в бредовую систему Исиченко, она вполне может всему поверить. В крайнем случае, можно проконсультироваться у психиатра. Людмиле в любом случае ничего не грозит. Судебно-психиатрическая экспертиза признает ее невменяемой, и суд отправит ее на принудительное лечение. После этого, через определенное время, оформляется опека над утратившей дееспособность Исиченко, и дело в шляпе. Все денежки плавно перетекают к родственникам. Все это логично, но ведь те, кто позвонил Людмиле, должны были понимать, что она может перепроверить их слова. Представь себе, через полчаса после звонка она сама звонит Параскевичу и спрашивает: «Милый, я забыла, где должен лежать пистолет?» И все, обман раскрыт. Не-а. Параскевич за несколько дней до смерти переехал в новый дом на окраине Москвы. И там не было телефона. Так что Исиченко при всем желании не могла бы ему позвонить. Но она могла прийти к нему. Не могла. Я же сказала. Он только что переехал. Причем нового адреса он ей не давал, поскольку вообще старался скрыться от нее. Ладно. Твоя взяла. Рисуй следующий пейзаж. Следующий пейзаж у нас разворачивается на фоне безумной любви Исиченко к Леониду Параскевичу. Поняв, что он не собирается оставлять жену, она вполне самостоятельно приходит к выводу о том, что мерзавцу не место среди живых. Никто ее не подбивает и не обманывает. Она приобретает оружие и подстерегает неверного на лестничной площадке возле лифта. Весь вопрос только в том, больна она или здорова. Ведь выдаваемый ею бред может оказаться симуляцией. Но тогда нужно признать, что возникает пейзаж номер три, совершенно кошмарный, на разгадывании которого мы с вами, Константин Михайлович, все мозги до дыр протрем. «Ой, напугало!» — замахал руками Ольшанский. «Мне, например, терять нечего. У меня и так в голове одни дыры остались». Видите ли, бред у Людмилы Исиченко появился ни сегодня, ни вчера. Идея овладела ею достаточно давно. Во всяком случае, год назад она приходила домой к Параскевичу и рассказывала его жене о том, что Леонид предназначен ей свыше. Если допустить, что Людмила совершенно здорова, то придется признать, как это ни прискорбно, что мы имеем дело с тщательно срежиссированной мистификацией, которая началась чуть ли не полтора года назад. Кому это нужно? Какова цель? Кто получает от этого выгоду? У меня ум за разум заходит. Ведь жизнь Параскевича кажется абсолютно открытой. В ней нет ни тайн, ни темных пятен, ни подозрительных знакомых. Ну, совсем ничего. Безумно талантливый и застенчивый мямля, который не умеет сказать «нет» и послать подальше, задавленный деспотичной матушкой и из-под тишка ненавидящий ее, позволяющий себе робкие сексуальные излишества, но в основном только для того, чтобы покопаться в душе очередной женщины и набраться новых знаний, которые он не без успеха потом использует в очередном романе. Кому нужно полтора года вести облаву на такого человека? Кому он мог помешать? «Экка ты, Каменская, гораздо вопрос-то задавать!» — покачал головой следователь. «Вот иди домой, выспись и подумай как следует над ответами. А чего? Вопросы ты ставишь абсолютно правильные и грамотные. Вот и попробуй на них ответить». «Ну, Константин Михайлович...» Настя даже задохнулась от возмущения. Потом от души рассмеялась. «Тогда разрешите Мише Доценко встретиться с женой Параскевича». «Это еще зачем? А пусть он поговорит с ней на тему ревности. Понимаете, если Светлана изменяла мужу, то она скорее признается в этом мужчине, чем женщине». «Да ну, вот вам и да ну», — передразнила она. «Мишаня, красавец, каких поискать. Я его все время на таких мероприятиях использую. Замужние женщины очень часто признаются ему в супружеских изменах, потому что за этим кроется вполне очевидный подтекст. Я не очень-то привязана к своему мужу, так что тебе, черноглазый котик, вполне может обломиться. Если Миша сумеет понравиться женщине, она ни за что не станет притворяться целомудренной, если таковой на самом деле не является. 100 раз проверено». «Слушай, Настасья, ты мне голову заморочила, что даже гастрит испугался и отступил. Делай, как знаешь».